Его зовут Небесный Ветер. Я слышал, что он – ученик одного из пророков. Ученик пророка, тогда неудивительно, что он впечатляет. Я слышал, что все пророки невероятно сильны. Его дар меча просто невероятно. Я никогда не видел, чтобы культиватор мирового уровня так быстро продвигался. Благодаря сокровищу временного ускорения Нина, Небесный Ветер действительно продвигался очень быстро. 3000 лет спустя он стал мировым богом мирового класса, но, конечно же, он провел почти 300 тысяч ускоренных лет в сокровищнице пространства времени. Неудивительно, что он понравился пророку. Аватар великого старца смотрел на Небесного Ветра издалека. Последний сражался с противником. Аватар кивнул. Его талант в искусстве меча действительно впечатляет. Чернильный, по моему указу, все дары меча в священных землях должны быть доступны ему. Как, но великий старец. Да, лорд Чернильный был очень удивлен. Небесный Ветер, член нашей расы, сказал великий старец с улыбкой. Таким образом, Небесный Ветер начал получать доступ к каким-то несравненным наследиям искусств меча. Учитель, у твоего ученика есть кое-какие вопросы. Каждые 10 лет Небесный Ветер приходил и задавал Нину вопросы. Нин отвечал на его вопросы и даже лично проводил спарринги с ним. С Небесным Ветром Нин провел гораздо больше времени, чем с другими двумя своими учениками, Синим Утесом Сяю и Зеленым Бамбуком. Несмотря на то, что исконный двойник Нина и Сяюй часто встречались в трех царствах, Сяюй отличалась от Нина. Она не была человеком, который был полностью посвящен культивированию. Зеленый Бамбук и Небесный Ветер, напротив, были истинными культиваторами. Учитель, твой ученик изучил множество искусств мечей священных земель. Каждый раз ты мог легко найти их слабые места. Небесный Ветер был озадачен. Должен ли я прекратить изучать эти искусства меча? 5 искусств меча, которые я тебе передал, представляют 5 различных направлений для развития дара меча. Все искусства меча во Вселенной не могут обойти эти 5 путей. Нин усмехнулся. Чем больше ты учишься, тем большую пользу это принесет твоему мастерству с моими 5 искусствами меча. А Небесный Ветер просиял. По правде говоря, чем больше он изучал искусство меча, тем больше восхищался своим учителем. В течение бесчисленных циклов хаоса священные земли произвели немало дао-лордов дао-меча. Однако всякий раз, когда он сравнивал свои искусства меча с искусствами меча своего учителя, особенно с целью меча дао-омега-меча, он понимал, насколько его искусство слабее. Небесный Ветер начал понимать, насколько ужасающе могущественным был его учитель. Священные земли создали огромную коллекцию искусств меча, но ни одно из них в подметке не годилось искусством его учителя. Ты провел 5000 лет под моей опекой, и твои искусства меча сопоставимы с искусствами высших мировых богов. Дальше ты должен идти своим путем. Теперь ты должен медитировать и найти дао, которое тебе больше всего подходит, дао, которое ты будешь использовать, чтобы стать дао-лордом Самсара, сказал Нин. Теперь можешь идти. Иди, изучай, путешествуй. Здесь, в священных землях, у тебя никогда не будет возможности по-настоящему себя реализовать. Понял, почтительно сказал Небесный Ветер. Он покинул подземный мир, вернувшись в прекрасный внешний мир. Он завершил вражду с теми, кто враждовал с ним, а затем отправился в путешествие по миру. Небесный Ветер постепенно рос и совершенствовался. После 2000 лет скитаний он уже обладал силой трансцендентного бога мира, хотя у него не было особо мощных сокровищ. К настоящему времени он был готов прорваться, чтобы стать Самсара Дао-лордом, в любой момент. Однако он не прорвался, потому что у него было чувство, что Дао, которое он разработал, не было тем, что он действительно искал. 5 его искусств меча превзошли все, что он смог придумать. Что касается Дао-омега-меча, оно было невообразимо превосходно. Поэтому Небесный Ветер продолжал искать Дао, которым он будет доволен. Священные земли молча наблюдали за ним. Когда они поняли, что у него уже есть возможность стать дао-лордом Самсара, когда он захочет, они проявили себя и стали помогать ему по необходимости. Статус Небесного Ветра на священной территории быстро взлетел, его рассматривали как дао-лорда Самсара. Это Небесный Ветер. Это Бог мира Небесный Ветер. Он уже вернулся. Когда Небесный Ветер вернулся к священным землям, он привлек внимание многих старейших богов, наследных бессмертных и культиваторов мирового уровня здесь. Известие о том, что он мог стать дао-лордом Самсара в любой момент, когда захочет, давно уже распространилось. Это гарантировало, что никто не будет оспаривать особый статус, который он имел на священных землях. На этой планете священные земли имели подавляющий уровень власти над остальным миром. Не было страха, что кто-то из зависти причинит ему вред. Учитель, небесный ветер, ничто иное, как бог мира. С чего все так переполошились? Женщина в лиловом тихо заговорила со своим учителем. Эта женщина была феей Лиловый Лотос. Фея Лиловый Лотос была чрезвычайно способной женщиной. Она была способна сделать что угодно для достижения своих целей. Узнав о существовании священных земель, она придумала способ стать членом школы Дао Лорда Самсара. Позже ей удалось приобрести один из 10 слотов для культиваторов, которые были отправлены на священную землю. Она даже подумать не могла, что небесный ветер уже стал богом мира. «Ах, ученица, ты еще этого не знаешь, но небесный ветер – не просто бог мира. На священных основаниях есть много богов мира, но небесный ветер – ученик пророка. Он невероятно силен, и он достиг таких высот в Дао Меча, что он может в любой момент стать Дао Лордом Самсара». Глаза ее учителя пылали от волнения. «Ты в курсе, скорость, с которой он стал мировым богом и достиг такой высоты власти – может сравниться только со скоростью некоторых из самых легендарных дао-лордов в истории священных земель. Тот факт, на каком уровне находится сейчас его прозрение и что он по-прежнему отказывается совершить прорыв, означает, что он явно хочет развить еще более мощное дао и стать абсолютно доминирующим дао-лордом. Я смогу стать не более, чем помощником такой фигуры, как он». Фея Лиловый Лотос потеряла дар речи. Когда она вновь посмотрела на небесного ветра издалека, ее взгляд стал задумчивым. По правде говоря, небесный ветер тоже видел ее, и, только раз бросив на нее взгляд, он ушел. Небесный ветер. Фея Лиловый Лотос молча наблюдала, как он ушел. Хотя она неоднократно причиняла ему неприятности и даже пытала его, она испытывала к нему и некоторые странные, смешанные чувства. Если бы не эти чувства, она бы давно убила его, еще тогда, когда он был очень слабым. Причина, по которой она пытала его, но не убила, объяснялась противоречивыми чувствами, которые таились в ее сердце. Он просто взглянул на меня, но почему проигнорировал? Я бы не удивилась, если бы он подошел, чтобы отомстить мне или убить меня, но он даже не взглянул на меня второй раз. Фея Лиловый Лотос продолжала молча смотреть, ее ногти впились в ладони. Нин был очень доволен, что его ученик, небесный ветер, искал подходящие дао для себя. Однако в этом он не мог ему помочь. Это должен был сделать только сам небесный ветер. Он сам смог объединить свои 5 высших дао, когда находился в землях Генезиса другой вселенной. Наконец, после возрождения своих родителей в 3 царствах, его сердце успокоилось, и он смог прорваться, чтобы овладеть своим дао Омега Меча. У его ученика был собственный путь. Даже если он также встанет на путь дао Омега Меча, его дао будет отличаться. Ни один дао-лорд Самсара не сможет только подражать дао другого или тренироваться только в его дао. Для каждого было идеальным только дао, созданное им самим. «Черный север, вот и наш шанс», — сказал лорд секты «Девятая пыль». «Да». Нин поднялся на ноги и вышел из своего коттеджа ускорения времени. Они ждали здесь 12 тысяч лет. Наконец, пришло время обрести камни раскол мира. Том 30, глава 26. Битва в сердце мира пророк. Истинное тело Дао Лорда Чернильного было здесь все это время, к их услугам. Увидев, что Цзинин и лорд секты прекратили свое совершенствование, он поспешно обратился к ним. «Приятель, Даос Чернильный», Нин улыбнулся. «Пришло время мне и лорду секты пойти на поиски камней раскол мира. Извини, что побеспокоили тебя своим присутствием. Не проблема. Неужели вы действительно не хотите еще подождать?» «Да, лорд Чернильный попытался отговорить их. Если вы подождете еще несколько сотен тысяч лет, плотность земных демонов снизится в половину, и опасность, по сравнению с той, что есть сейчас, снизится примерно на 10%. Лорд секты спокойно сказал: «Не нужно больше ждать. Черный север, идем, пойдем». Лорд секты Девятая Пыль и Нин одновременно превратились в полосы света, летящие к тому огромному радужному региону, который вел глубоко под землю. В этом радужном регионе летало множество гуманоидоподобных фигур. У каждого из них были высокие, мускулистые тела, черные доспехи и темно-желтые лица. Они выглядели как возвышающиеся горы и излучали ауру мирового разума. Это были странные существа, обладавшие силой самой Земли. Они отличались от демонов пламени. Демоны пламени были более жестокими, их атаки были более мощными, в то время как земные демоны всегда оставались в своей собственной зоне, без намерений начать атаки во внешнем мире. Тем не менее, любой, кто осмеливался проникнуть на их землю, подвергался их беспощадным атакам. Когда Нин и лорд секты Девятая Пыль полетели в область земных демонов, существа внезапно насторожились. Только что они были довольно расслаблены. Теперь все они повернулись, чтобы взглянуть на двух злоумышленников. Убить их, уничтожить злоумышленников. Практически все земные демоны в этом районе начали двигаться одновременно, превратившись в полосы света, выстрелившие в них двоих. «Мы не можем тратить время впустую. Давай как можно скорее их встряхнем», — предложил лорд секты Девятая Пыль. «Согласен». Как только они вошли, оба ощутили плотную и тяжелую земную энергию, которая пронизывала весь этот регион. Она оказывала на них огромное давление. Однако оба смогли с легкостью противостоять этому давлению. Они также увидели, что было много разных каменных проходов, ведущих из этого региона в другие места. Ядро мира казалось почти решеткой из паутинообразных туннелей с бесчисленными короткими проходами. Проходы были настолько короткими, что Нин не мог полагаться на свой черный корабль. В этом месте важна была не скорость, а ловкость. Бесчисленные короткие туннели вынуждали их постоянно менять направление. Бум! Нин без колебаний раскрыл свои 9 новых искусств и позволил им отбросить назад напавших земных демонов. Мы, древние культиваторы, также обладаем определенными тайными искусствами огромной силы, но чем они мощнее, тем сложнее их развивать. Лорд секты Девятая Пыль не мог не почувствовать укол зависти, когда увидел, что Нин использует 9 новых искусств. И Союз Даа, и древние культиваторы имели много тайных искусств невероятной силы. Что касается ужасающих тайных искусств, которые Нин приобрел у покойного гегемона меча, они были намного мощнее, чем эти 9 новых искусств. Однако, чем более мощным было секретное искусство, тем выше были его требования. Эти тайные искусства требовали невероятно редких и ценных магических сокровищ, которые почти никогда не продавались посторонним. Хорошим примером было то, которое приобрел Нин. Не было никакого способа, чтобы город Небесный Лес продал священный кровавый плод. После убийства Даа лорда Кунсеня Нин стал намного богаче, чем он был, но, увы, он не смог использовать это богатство, чтобы купить какие-то редкие сокровища, которые были ему нужны для обучения тайному искусству гегемона. Получение одного только базового уровня мастерства в тайном искусстве гегемона требовало 3 чрезвычайно ценных сокровищ. Чтобы его полностью освоить, понадобилось бы 12. До сих пор Нин не нашел ни одного. То же самое можно сказать и о лорде Девятой Пыли. Хотя он жил гораздо дольше Нина и знал больше тайных искусств, он не смог овладеть ни одним секретным искусством огромной силы. По правде говоря, 9 новых искусств Даа Лорда все боги не слишком полагались на редкие сокровища. Даа Молния и Вода Даа были довольно слабыми и дешевыми. Истинная исключительность 9 искусств заключалась в том, что Даа Лорд все боги смешал их вместе алхимическим способом. Это позволяло прекрасно контролировать новый гром и новую воду. Это был тип секретного искусства, обладавшего огромной властью при достаточно низких материальных потребностях, но на самом деле обучение было невероятно трудным. Мало того, что оно требовало, чтобы человек был достаточно опытным в 9 различных типах Даа, оно также требовало, чтобы вы достигли уровня эксперта алхимии. Взрыв. Нин проявил 3 головы и 6 рук, взяв в руки 6 северных радужных мечей. Казалось, он полностью превратился в черную дыру, из-за чего атакующим земным демонам было очень трудно сделать ему что-либо. Вжух. Свет меча полоснул грудь одного из земных демонов. Спустя несколько мгновений тело земного демона внезапно взорвалось с мощнейшим грохотом. Разрушенные кусочки его тела были быстро измельчены в пыль силой 9 новых искусств. Черный север, твои искусства меча на самом деле улучшились. У лорда секты все еще хватало сил шутить с Нином. Это было главным образом потому, что они пережили и гораздо более опасные ситуации, когда сражались против бесчисленных демонов пламени во внешнем мире. Немного ответил Нин. Нин использовал сокровище временного ускорения в течение последних 12 тысяч лет, которые он провел почти исключительно в процессе совершенствования. Тем не менее, цели его меча, помимо капли крови, в которой он прорвался еще несколько лет назад, не улучшились. Поэтому он был не намного сильнее, чем раньше, хотя цель его Даа Омега Меча, Капля крови теперь была вдвое сильнее, чем раньше. Если бы он хотел улучшиться в целом, ему понадобилось бы совершить прорыв во всех пяти целях меча, а затем объединить их в своем третьем этапе до омега-меча. Бум, бум, бум. Земные демоны использовали огромные топоры, боевые молоты и тяжелые балки. Они дрались жестоко, и, хотя Нин держал верх, он все же подумал, что каждое столкновение – тяжелое испытание. Вперед, давай. Получив общее представление о том, как сражались земные демоны, они почувствовали, как тяжелеют их сердца. Они смогли временно уничтожить земных демонов, но, подобно демонам пламени, они были неубиваемы. Лобовое столкновение с ними сильно замедлило бы двух культиваторов. Эти существа были еще более опасными, чем демоны пламени, вместе взятые. К счастью, их было сравнительно немного. Свист. Двое использовали технику уклонения при блокировании. Они быстро проскочили через бесчисленные туннели, похожие на паутину. Они были быстрее демонов пламени, и поэтому они были значительно быстрее более медленных земных демонов. Убить. Они продолжали бежать, все больше земных демонов, привлеченных звуками боя, приближалось к ним. Каждый раз у обоих культиваторов не было иного выбора, кроме как можно скорее положить конец битве, когда они углублялись все глубже и глубже в ядро земли. Они были очень опытными и очень сильными, и они работали вместе. Они с легкостью брели по подземной решетке туннелей примерно час. Там, Нин и лорд секты Девятая Пыль увидели пятнистый черный камень, который парил в воздухе вдалеке. Он выглядел очень гладким и глянцевым, казалось, он был наполнен бесконечной силой. Он будто содержал в себе целый огромный мир. Хотя они впервые увидели этот камень, они сразу же поняли, что это камень раскол мира. Так он был описан лордом Чернильным. Камень мира. Лорд секты был ближе к нему, он тут же взмахнул рукой, чтобы забрать его. Он ухмыльнулся Нину. Я возьму себе этот. Давай продолжать поиски, пока не найдем второй. Прекрасно. Нин не возражал. Двое уже давно принесли жизненную клятву, поэтому сейчас они доверяли друг другу. Камни раскол мира были рождены из ядра этой планеты, хотя некоторые из них можно было найти во внешних регионах, подобных этому месту, большинство из них были расположены гораздо глубже к сердцу мира. Таким образом, чем дальше они шли, тем больше были их шансы, но там было и опаснее, и обратный путь тоже был дольше. Шло время. Нин и лорд Девятой Пыли продолжали сражаться и все ближе и ближе приближались к ядру планеты. Это. Лица Нина и лорда секты побледнели. Вдалеке они увидели непринужденно летающие полосы света. Всего было четыре полосы, и каждая из них обладала странной жизненной силой и жизненной энергией. Четыре полосы были разных цветов, их ауры были совершенно разными. Тем не менее, они объединились и летели вместе. Четыре из пяти типов драконьей рыбы-ки, Нин сразу узнал эти четыре полосы света. Они были невероятно известными сокровищами, которые были абсолютно бесценными, гораздо более ценными, чем молния Даа или вода Даа. Они были невероятно редкими и не могли быть случайно куплены на рынке. Даже если крупная фигура была достаточно удачливой, чтобы найти их, она обычно меняла их на другие сокровища аналогичной ценности, но не продавала их. Один поток драконьей рыбы-ки стоил около 80 миллионов кубов нектара хаоса. Эти вещи были даже более ценными, чем священные кровавые плоды. Можно себе представить, насколько они были редкими. Черный север, мне нужен только один из этих четырех. Лорд секты был так взволнован, что все его тело дрожало. Если бы он приобрел драконью рыбу-ки и больше ничего не нашел в этом древнем месте, он все равно был бы полностью удовлетворен. Это очень важно для меня. Брат Черный Север, пожалуйста, помоги мне. Я обещаю, что остальные три будут твоими. Том 30, глава 27. Ядро какой тебе нужен? Спросил Цзинин. Водный атрибут драконьей рыбы-ки. Лорд секты посмотрел на Нина. Хотя они работали вместе, они были равными партнерами. Лорд секты не имел права в одностороннем порядке выбирать, какие сокровища он хотел. Если Нин так же сильно жаждал получить водный атрибут драконьей рыбы-ки, его получил бы тот, кто быстрее успел. Лорд секты Девятая Пыль поистине не был уверен в своих шансах, так как сила девяти искусств Нина была велика. Если Нин применит все девять из них в погоне за сокровищами, его шансы, вероятно, будут большими. Честно говоря, я действительно хочу приобрести водный атрибут драконьей рыбы-ки. Нин ухмыльнулся, когда увидел встревоженный взгляд на лице лорда секты. Но если я его получу, мне от него пользы особой не будет. Ладно, ладно, атрибут воды, твой, но остальные три, мои. Полагаю, я технически немного тебя опережаю. Спасибо. Лорд секты вздохнул с облегчением. Когда стоял вопрос о приобретении сокровищ, количество и их рыночная стоимость не имели особого значения. Когда вы сталкивались с ценным сокровищем, которое отчаянно желали получить, вы легко соглашались заплатить стоимость, в 5-10 раз превышающую нормальную цену. Все зависело от того, насколько вам оно было нужно. Давай двигаться, не позволяя драконьей рыбе сбежать. Нин и лорд секты Девятая Пыль моментально начали двигаться. Лорд секты громко расхохотался. Наконец, я смогу сделать еще один прорыв в моем секретном искусстве. Водный атрибут драконьей рыбы Ки. Однажды я предложил цену в 300 миллионов кубов нектара хаоса, но никто не захотел их принять. Да, лорд Кривой Коготь из Блуждающих предложил мне его за миллиард. Я был так зол, что чуть было его не убил. Можно только мечтать, но не рассчитывать получить сокровища, подобные этому. Нин улыбнулся. Спасибо, Черный Север. Ха-ха, ты знаешь, я начинаю к тебе привыкать. Весело рассмеялся лорд секты. После того, как мы покинем это древнее место, если тебе что-то понадобится, я тебе в этом помогу. Если это, конечно, не будет самоубийством. Нину тоже лорд Девятой Пыли стал близок. Лорд секты был человеком, который делал все, чтобы достичь своих целей, но он не был злым человеком. Плохая репутация секты Девятая Пыль была, в первую очередь, из-за злых дел предыдущего лорда. Нынешний лорд секты был древним культиватором. Он, конечно, был довольно высокомерным и отчужденным, а также готовым на все ради своего совершенствования, но он помнил и ценил доброту других и никогда не оставался в долгу. «Если нужно для тебя что-то сделать, я сделаю это, если это не самоубийство». Это была серьезная заявка. Термин «самоубийство» подразумевал нечто подобное тому, что Нин вдруг попросит его помочь убить гегемона. Но если Нин скажет ему «пойдем в вечное море ужаса», лорд будет бесстрашно сопровождать Нина, несмотря на опасности. После этого незначительного случая, Нин и лорд секты Девятая Пыль стали намного дружелюбнее друг с другом. Такое часто случалось, когда два лорды отправлялись куда-либо вместе. Термин «друзья навеки» часто подразумевал то, что дружба сложилась после совместного прохождения огня, воды и медных труб. Почему мы не смогли найти второй камень раскол мира? Мы еще час здесь провели. Нин и лорд секты Девятая Пыль продолжали все глубже и глубже проникать в планету, а бесчисленные туннели непрерывно крутились вниз. Хотя они прошли уже множество поворотов, оба они точно знали, где они. Они знали, что приближаются к ядру планеты. Удивительно, но они не столкнулись в пути с большим количеством земных демонов. Наоборот, чем ближе они были к ядру, тем меньше было земных демонов. Камень раскол мира. Вдали они увидели левитирующий камень раскол мира. Нин мгновенно пришел в восторг. Теперь они были уже очень глубоко внутри планеты, но поблизости не было никаких демонов. Вжух, Нин тут же подлетел и протянул руку, схватив камень раскол мира. Спустя несколько мгновений он удивленно уставился вперед. Лорд секты находился прямо позади него, и он также недоверчиво смотрел перед собой. Прямо перед ними был огромный глобус черного цвета, который излучал мелкие волны силы. Эти волны были настолько могущественными, что их сердца задрожали. Они слушали эти волны, как пара муравьев, слушавших сердцебиение огромного дракона. Ужас, который они испытывали, был животным и внутрисердечным. «Это, должно быть, ядро планеты», — тихо сказал лорд секты Девятая Пыль. «Это, ядро всего мира. Оно породило всех земных демонов, а также камни раскол мира и драконью рыбу Ки». Нин указал вдаль. Лорд секты проследил за взглядом Нина и увидел, как на самой внешней поверхности ядра выращивались 4 типа младенцев драконьей рыбы Ки. «Пойдем», — тихо сказал Нин. «Согласен, нам не следует здесь задерживаться». Лорд секты не имел ни малейшего намерения попытаться забрать ядро. «Находясь в странствиях, если вы хотите прожить долгую жизнь, вам нужно знать свои пределы. Эта планета способна подавлять бесчисленных огненных демонов внешнего мира, гарантируя, что они не посмеют войти. Одной волны из ее ядра было достаточно, чтобы поселить страх в их сердцах. Сила этого планетарного ядра значительно превосходила силу обычного Вечного Императора. У обоих было ощущение, что, если они только тронут ядро, они мгновенно будут измельчены в пыль. Свист, свист. Они быстро ушли. На обратном пути они столкнулись с множеством земных демонов, но смогли быстро отбиться от них. Хотя битвы казались свирепыми, по правде говоря, оба они были все еще отвлечены мыслями об этом огромном, черном ядре. Какое дико страшное ядро! Нин подсчитал, что только у кого-то, обладающего силой гегемона, возможно, был шанс забрать его. Неудивительно, что живые существа, рожденные на этой планете, обладают таким невероятным талантом к совершенствованию и способны так легко тренироваться. Этот мир даже меньше трех царств, но только в эту эпоху он уже родил 20 или 30 дао-лордов и ужасающее число культиваторов мирового уровня. Неудивительно. Нин тайно вздохнул. Аватар великого старца, возглавляющий группу из 16 дао-лордов, ждал рядом с могильными плитами. Они смотрели издалека на радужный регион вдалеке, который вел к ядру мира. Старец, два пророка пробыли там слишком долго. Возможно ли, что они, заговорил дао-лорд, прошло много времени. Наши дао-лорды редко проводили там столько времени. Иногда, если кто-то не смог приобрести камни раскол мира за короткий период времени, он мог быстро отступить и подождать еще одной возможности. Пророки так легко не сдадутся, сказал великий старец. Подождите немного, они должны скоро вернуться. Спустя некоторое время, вон они, поспешно сказал дао-лорд чернильный. Вжух, вжух. Две полосы света быстро полетели к ним издалека, преследуемые большим количеством земных демонов. 9 новых искусств Нина крутились вокруг него как 9 драконов. С помощью лорда девятой пыли удалось быстро оторваться от погони земных демонов. Даже самые редкие, сильные земные демоны были просто наравне с ними двумя, и даже такие были не такими быстрыми, как они. Свист, свист. Они вылетели из области радуги, а затем приземлились у входа в пещеру. Они спокойно смотрели, как множество земных демонов в регионе угрожающе рычали на них. Постепенно земные демоны отвлеклись от них. Когда один отступил с их территории, они перестали их преследовать. «Поздравляю, пророки!» Великий старец улыбнулся. «Мне нужно немного потренироваться», – бесцеремонно заявил лорд секты. Он взмахнул рукой. Перед ним появился деревянный дом. Лорд вошел в этот деревянный дом, который был, по правде говоря, сокровищем вечного класса с невероятно сильной защитой, разрушить которую было очень сложно. Он мысленно отправил Нину. «Черный север, мне нужно некоторое время потренироваться в моих тайных искусствах. 2 часов будет достаточно». Нин кивнул, затем повернулся, взглянув на великого старца в белом. Он улыбнулся. «Простите за то, что мы доставили вам беспокойство. Я и девятая пыль приобрели камни раскол мира. В этот же день мы покинем этот мир». Великий старец и остальные тайно вздохнули с облегчением. Было бы лучше, если бы они ушли. К настоящему времени они больше не являются культиваторами, которые нуждаются в пророках и передачах технологий. Они создали огромную коллекцию наследий после долгого пути совершенствования. Хотя они были немного слабее, чем любой из 12 дворцов королевства Яркий берег, они были ненамного слабее. «Мне придется попросить тебя присмотреть за моим учеником Небесным ветром после нашего отъезда», — сказал Нин. «Не волнуйся, Небесный ветер является членом нашей священной земли и нашей расы. Мы защитим его, поможем ему вырасти и стать сильнее», — сказал великий старец. Нин кивнул. Небесный ветер сидел на опустевшей горе в районе, где вообще не было жизни. Единственное, что перед ним было, бесконечный песок, в котором хранились родовые формы жизни. Он просто молча созерцал, его взгляд пронесся сквозь бесчисленное количество километров. Он наблюдал, как люди празднуют и плачут. «Я все еще не могу это отпустить». Небесный ветер покачал головой. Небесный ветер. Всплеск божественной силы подлетел к небесному ветру, прозвенев в его ушах. «Твой учитель, пророк Черный Север, покинет наш мир сегодня. Он отправится во внешние миры. Учитель уходит». Молодой мастер Небесный ветер сразу поднялся на ноги. Он прекрасно знал, что все, что у него было сегодня, он получил благодаря руководству Нина. Многие из культиваторов этой планеты когда-то обучались Дао Меча, но ни один из них не достиг уровня его учителя. Информация, предоставленная его учителем, шла от ядра Дао Меча, и казалось, нет на свете искусств меча, которые озадачили бы учителя. Также благодаря его руководству Небесный ветер смог так быстро совершенствоваться. Учитель. Небесный ветер превратился в тень меча. Благодаря сокровищам и божественным способностям, которые он приобрел на священных землях, он был уже сопоставим с дао-лордом первой ступени. И теперь он сразу же, по возвращении домой, продемонстрировал свои искусства. Том 30. Глава 28. Разрушенная планета. Великий Старец находился в огромных лугах с группой Дао-лордов и Небесным Ветром. Они прощались с Цзинином и лордом секты Девятая Пыль. Учитель. Небесный Ветер посмотрел на Нина, искренне не желая расставаться с ним. Нин никогда ничего о нем не спрашивал и все время давал ему серьезную поддержку. Его отец дал много дорогостоящих подарков, чтобы убедить мастера меча Восточного поучить его, но мастер меча был не более чем культиватором мирового уровня и, в конце концов, он даже не принял Небесного Ветра в качестве своего ученика. По сравнению с Нином, мастер меча Восточный был малозначимой фигурой. «Ха-ха, Небесный Ветер, если судьба того пожелает, мы с тобой встретимся снова», — улыбнулся Нин. «Верно», — закивал Небесный Ветер. «Пойдем». Нин посмотрел на лорда секты, который поджал губы, усмехнувшись. «Я не принимал ни одного ученика. Я спокойно могу уйти». Вжух, вжух. Небесный Ветер и Дао-лорды наблюдали, как они мгновенно взмыли в воздух, быстро прорываясь сквозь газовые барьеры в небе. Небесный Ветер наблюдал, как Нин исчез вдали, в его глазах появились слезы. Увидит ли он своего учителя снова когда-нибудь? «Твой учитель, Черный Север, очень-очень мощный». Великий Старец осторожно похлопал по Небесного Ветра на плечу. «Небесный Ветер, ты тоже должен стать могущественным, если хочешь достичь его высот. В противном случае, как ты отправишься во внешний мир искать его?» «Я понимаю», — кивнул Небесный Ветер. Нин и лорд секты Девятая Пыль прошли 9 газовых барьеров, наконец, вернувшись в космическое пространство, окружавшее всю планету. «Какое чудесное место!» Лорд секты посмотрел вниз. «Эта маленькая-маленькая планета фактически породила так много культиваторов, что каждая эра имела от 20 до 30 дао-лордов. Эта единственная планета обладает уровнем власти, сопоставимым с несколькими соседними территориями. Она оправдывает свою репутацию родового места моей древней расы. Эта планета не обязательно связана с твоими предками». Нин повернулся, чтобы осмотреться. «Выбери направление». Область вокруг них была огромной и пустой. За этой пустой областью были бесчисленные каменные проходы, ведущие в разные стороны. Эти каменные проходы были покрыты пламенем. Можно было только представить, сколько демонов пламени там было. «Кажется, все направления одинаковы. Мы пришли отсюда, так что давай выберем противоположный путь». Лорд секты указал в другую сторону от планеты. «Ты читаешь мои мысли». Нин ухмыльнулся, затем взмахнул рукой и произвел черное летающее судно. Двое сразу сели в него. Вжух. Корабль мгновенно ускорился, двигаясь со скоростью в сотню раз превышающую скорость света, покинув планету. Все это древнее место, включая планету, на которой они находились, было заблокировано и предотвращало любую телепортацию. Так, вот и пришли. Нин и лорд секты смотрели в сторону каменного туннеля, к которому они приближались. Свист. Черный корабль нырнул в один из каменных туннелей и его ревущий огонь. Когда они увидели далекого пламенного демона, Нин и лорд секты мгновенно использовали свои камни раскол мира. Свист. Свист. Их доспехи и оружие засветились черным. Это был эффект камней раскол мира. Убить. Прорычал далекий демон пламени, бросившись на них, а также отправив невидимую вибрацию. Вскоре вдали появилось еще много демонов пламени, они стали яростно атаковать их обоих. «Черный Север, взгляни на это секретное искусство», — усмехнулся лорд секты. Его тело мгновенно стало светиться водянистым светом, который выглядел почти сплошным покрывалом из волн. Глубокие синие волны с дикой силой снесли рябь, распространившуюся вокруг них, отбросив атакующих демонов пламени. Демоны пламени были отброшены назад, их скорость резко упала. Водяной занавес света окружил и Нина. Нин добрался до занавеса, чтобы прикоснуться к нему рукой, он почувствовал волну подавляющей силы. «Ну, что скажешь?» — самодовольно спросил лорд секты. «Это так же мощно, как и мое секретное искусство», — похвалил Нин. «Ха-ха, это секретное искусство пульсация воды было создано вечным императором моей расы. Я квалифицирован в Дао воды, поэтому я давно тайно начал тренироваться в этом искусстве. Только сегодня я, наконец, освоил его». Лорд секты Девятая Пыль был в отличном настроении. «Теперь я являюсь Дао-лордом третьей ступени. Когда я стану Дао-лордом четвертой ступени и достигну еще более высокого уровня понимания, мое искусство пульсация воды еще больше укрепится. Ха-ха, когда я сражусь с равными себе, я начну с этого секретного искусства, чтобы замедлить их. Ха-ха-ха, кажется, ты действительно принял близко к сердцу то, как я использовал свои тайные искусства, чтобы тебя подавить», — подразнил Нин. «Твои тайные искусства разозлили меня». Лорд секты тоже усмехнулся. «А ты завидуешь моему прорыву? Ха-ха, даже если бы мне нужно было вернуться в бесконечные территории прямо сейчас, я бы ни о чем не пожалел». Пока они болтали, все больше и больше замедленных демонов пламени начало собираться вокруг них и нападать. До этого они никогда бы не осмелились бы позволить огненным демонам собраться в таких количествах. Теперь, когда у них были камни раскол мира, они хотели проверить действие камней, поэтому они им не мешали. Если бы они столкнулись с сотней и более демонов, даже без камней раскол мира они не посчитали бы это положение чересчур опасным. «Умрите». Нин превратился в свою трехглавую шестирукую форму. В его руках было 6 северных радужных мечей, каждый из них был покрыт слоем силы камней раскол мира. Свист. Свет меча вспыхнул в воздухе и ударил прямо в демонов пламени, оставив гигантские раны и отверстия в их телах. «А-а-а!» Все демоны пламени, которые были ранены через свои доспехи, издавали жалкие, бессильные крики. Их глаза быстро стали тусклыми и пустыми, их ауры быстро исчезли. Они стали похожими на снег, тающий в лучах летнего солнца. Некоторые из демонов пламени явно получили только крошечные раны, но они исчезли, а их тела рассеялись в пламени, чтобы никогда больше не возродиться. Они гибнут каждый раз, когда бывают затронуты энергией камней раскол мира. Нин и лорд секты были потрясены тем, насколько мощными были эти камни. Казалось, это был естественный счетчик для демонов пламени. Пока вы были в состоянии пробить их броню и ранить их, они неизбежно гибли. Это упростит ситуацию. Это будет в 100 раз проще, чем я думал. Нин и лорд секты 9 пыль оба были восхищены, они быстро начали двигаться вперед с высокой скоростью. Шел день за днем, двое проходили один пылающим каменный туннель за другим. Ничего не обнаружив, они, наконец, решили войти в один из огромных каменных туннелей, шириной в 1 000 000 километров. Раньше эти места были смертельно опасными для них. Теперь, когда у них были камни раскол мира, они могли попробовать. В этих туннелях было абсолютно ужасающее количество демонов пламени. Каждая группа исчислялась тысячами, а некоторые – десятками тысяч. Даже пользуясь тайными искусствами и камнями раскол мира, им было невероятно сложно двигаться вперед. Эти туннели в 1 000 000 километров являются основными туннелями. Хотя они были окружены опасностью и часто вынуждены были сражаться за свою жизнь, они вскоре поняли, что в этих огромных туннелях была и положительная сторона. Маленькие туннели крутились и сворачивались, как пауки. Это затрудняло движение в любом направлении. Однако эти основные туннели были связаны друг с другом напрямую, и им не приходилось крутиться и сворачивать при попытке продвинуться в определенном направлении. Осторожно! Бум! Нин помог лорду секты блокировать удар, в результате чего был отброшен назад. Что касается лорда секты, он достал Дао печать. Бах! Внезапно разразился дикий ветер, взорвавший бесчисленных демонов пламени, которые были больше не в состоянии контролировать свои тела. Поехали! Нин и лорд секты поспешно и неожиданно сбежали на своем черном корабле. Несмотря на то, что камни раскол мира были губительными для демонов пламени, они были окружены и атакованы более, чем сотни тысяч существ. Это заставило их использовать некоторые из их особых сокровищ. Взрыв. Из огромного каменного туннеля вылетел летающий корабль. Пустота. Еще один пустой регион. Как Нин, так и лорд секты были вне себя от радости. Хотя они просто провели 12 часов в супершироких проходах, они 3 раза были на грани жизни и смерти. Каждый раз они выживали только благодаря своим дао-печатям. Нин использовал одну из дао-печатей, оставленную дао-лордом Кунсанем, в то время как лорд 9 пыли использовал 2 печати аналогичной силы. Это было прежде всего потому, что защитные способности лорда секты были не такими грозными, доспехи гегемона, в которых был Нин. Мы, наконец, добрались до пустого региона. Они стояли на носу черного корабля и смотрели вдаль, атакующие демоны пламени позади них начали замедляться, будто они чего-то боялись. Впереди был поток радужного света, который несся сквозь пустой регион размером более 100 миллиардов километров. В самом центре этого региона был силуэт планеты. Так же, как и в тот раз было, Нин и лорд секты обменялись взглядами. Когда они были на родине небесного ветра, они увидели нечто похожее, планету, скрытую в глубине космоса. Свист. Они подлетели ближе. Поток света заполнил большую часть космического пространства, таким образом накрыв собой планету. Это затрудняло им пристально наблюдать за ней. К тому времени, когда они были всего в нескольких сотнях миллионов километров, они смогли ясно все рассмотреть. В радужном свете они увидели совершенно опустошенную планету, покрытую бесчисленными ранами. Рядом с ними левитировали два огромных фрагмента другой разрушенной планеты. Она разрушена, они с недоверием смотрели на опустошенную планету. Том 30, глава 29. Золотой песок. Разрушенная планета все еще излучала ауру возвышенной силы, но она не смогла бы представлять угрозу для кого-либо теперь. Как ее можно было разрушить? Лорд секты был в недоумении. Даже Вечный Император не мог уничтожить ее. Только Гегемон смог бы это сделать. Мог ли Гегемон прийти сюда и уничтожить эту планету? «Давай приземлимся на поверхности, посмотрим», — предложил Цзинин. «Хорошо. Возможно, там остались какие-то сокровища», — согласился лорд секты. Оба были заинтригованы увиденным. Что за сила могла разрушить такую планету? Следует понимать, что первая планета имела подобную ауру силы, и на ней было от 20 до 30 лордов в любой момент, а также ужасающее число земных демонов. Невозможно было уничтожить такую мощную планету, просто этого пожелав. Свист, свист. Двое быстро подлетели к планете. «Осторожно, давай остановимся здесь». Оба одновременно заметили опасность впереди и предупредили друг друга, остановившись. Радужный свет. Нин и лорд секты смотрели на радужный свет перед собой. Свет охватывал площадь в 100 миллиардов километров, включая саму планету. Это на самом деле присутствие и аура кого-то другого. Как страшно. Нин был ошеломлен. Они не заметили ничего издалека, но могли на расстоянии почувствовать сдерживаемую ауру радужного света. Это вообще не свет. Это волны энергии. Внимательно присмотревшись, Нин понял, что это был поток рассеянной энергии волн, которые никогда не исчезнут. Какая-то невероятно мощная фигура, должно быть, ударила сквозь пространство и разнесла планету в клочья, заставив ее разбиться и рассыпаться. Остатки силы удара приняли форму этого радужного света. Лорд секты пристально посмотрел туда, затем указал на определенную часть радужного света. Радужный свет плотнее вон там. Скорее всего, эта сила начала свою атаку с этого направления. Нин кивнул в знак согласия. Это был действительно смертельный удар со стороны крупной силы, и от нее остался вечный след. Эта древняя сила, очень возможно, была гегемоном, или чем-то близким к гегемону, сказал лорд секты. Однако, учитывая, сколько времени прошло, не должно было остаться слишком много силы. Позволь мне опробовать ее первому. Он протянул правую руку, которая выросла более чем на 1000 километров и прошла через радужный свет. Треск, треск, треск. Остаток энергии внутри радужного света мгновенно начал тянуть руку лорда секты вниз. Его лицо слегка нахмурилось. «Ну как?» – спросил Нин. «Не так плохо. В конце концов, это всего лишь остаточная сила. Я чувствую, что она просто наравне с нашими тайными искусствами», – сказал лорд секты. «Мы оба можем это выдержать». Нин вздохнул, расслабившись, затем сказал с изумлением. «Остаточная сила единственного удара, который был совершен бесчисленные века назад, все еще находится на одном уровне с нашими тайными искусствами. Что же это за сила? Пойдем взглянем на планету. Хотя она была разрушена, мы все равно можем найти здесь что-то хорошее», — с улыбкой сказал лорд секты. «Пойдем». Нин и лорд секты осторожно влетели в радужный свет. Энергия внутри радужного света была сложена слоями и содержала скрытые течения. Нин активировал свои 9 новых искусств и использовал их, чтобы сформировать домен меча инь-ян для защиты. Лорд секты использовал свое собственное секретное искусство — пульсация воды. Вместе они сумели противостоять подавляющей силе радуги. «Эти две разрушенные половинки огромны», — со вздохом сказал лорд секты. «Одна из двух половин была длиной в 800 миллионов километров, вторая половина – в более 500 миллионов километров». Нин и лорд секты приземлились на расколотую планету. Она была абсолютно ужасной формы, без каких-либо живых существ. На ней не было никаких демонов пламени, земных демонов или других странных существ. «Как пусто. Пойдем под землю, посмотрим на ядро». Планета, на которой жил небесный ветер, имела ядро, которое могло рождать камни раскол мира, драконью рыбуки и другие подобные вещи. Оба, естественно, интересовались ядром этой планеты. Вжух, вжух. Учитывая, что вся планета фактически была разбита на две гигантские части, можно было представить, в каком ужасном состоянии она находилась. но в результате они смогли подлететь прямо к ядру планеты. Ядро планеты также разрушено. «Здесь нет ничего, способного рождать новые сокровища», — сказал Нин. Он охватил этот район своим взглядом, не в силах найти какие-нибудь сокровища, похожие на камни раскол мира или драконью рыбуки. «Черный север, на этот раз ты ошибаешься. Само планетное ядро — сокровище. Посмотри», — лорд секты указал на разрыв в ядре. «В этом расколе течет большое количество золотого песка. Нечто, текущее из ядра планеты, не может быть чем-то обычным». Нин усмехнулся и кивнул. «Основная проблема заключалась в том, что там было просто слишком много этого золотого песка. Все ядро было разрушено, в результате чего большая часть этого золотого песка высыпалась за его пределы. Область просыпанного золотого песка заполнила площадь в более чем 100 миллионов километров. Я до сих пор не могу сказать, что из себя представляет этот золотой зыбучий песок». Лорд секты протянул руку к зыбучему песку, лежащему на земле. Спустя несколько мгновений его лицо побледнело. Он злобно тянул руку, заставив весь золотой песок в районе сотен миллионов километров слегка задрожать, но, увы, он не смог дотянуться до него. «Девятая пыль, ты что, не можешь даже взять горсть этого песка?» Нин был поражен увиденным. Затем он дразняще усмехнулся, так как начал понимать, какими свойствами обладал этот золотой песок. «Почему бы тебе самому не попробовать?» Лорд секты бросил на Нина тяжелый взгляд. Нин тоже потянулся. Ему было очень легко вставить пальцы в песок, но, когда он попытался вытащить горсть, он почувствовал, что песок был частью единого целого. Бум! Несмотря на то, что Нин использовал всю силу, которая только у него была, он смог только слегка поколебать песок в этом регионе. Он ничего не смог достать. «Тоже не можешь этого сделать, верно?» Лорд девятой пыли улыбнулся. «Это напоминает мне о каменных туннелях», — сказал Нин. «Когда мы пытались отломить камни, мы чувствовали, что контрсила идет от всего туннеля». «Правильно», — кивнул лорд секты. «Когда мы пытаемся схватить горсть песка, весь песок во всем этом районе сопротивляется нам». Лорд секты внезапно протянул руку. «Позволь мне попробовать взять одну песчинку». Эти песчинки были размером с ноготь, намного больше, чем крупинки обычного песка. Лорд секты заворчал, когда применил всю свою силу. Бум! Ему удалось вытащить одно зерно песка. «Теперь дай мне попробовать». Лорд секты и Нин с интересом анализировали песок ядра планеты. Поскольку этот песок заполнял все ядро, он, должно быть, был основным элементом ядра. Когда ядро было неповрежденным, оно скорее всего обладало достаточной силой, чтобы уничтожить их обоих с помощью малейших ударных волн. Это было невероятной удачей, что им удалось найти ядро такой неопасной для них силы. Нельзя было упускать такую удачу. Через какое-то время они убедились, что чем больше песка они пытались достать, тем сильнее сопротивлялся остальной песок. Уровень сложности мгновенно возрастал. «Если мы медленно будем брать по одной крупинке, это займет целую вечность. Дай-ка я посмотрю, смогу ли я разбить песок мечом». Нин вытащил северный радужный меч. «Да, если ты сможешь разбить его на мелкие кусочки, это будет намного проще». Лорд секты наблюдал за происходящим. Удар. Нин проявил три головы, шесть рук, схватил один северный радужный меч всеми шестью руками и развил свою самую мощную атаку до омега-меча, разрушитель небес. Бум. Меч врезался в незащищенный песок, но когда он прошел глубже и попытался отрубить кусок от общей массы, внезапно возник невиданный источник силы, сопротивляющийся ему. Сила меча Нина, казалось, погрязла в трясине, полностью поглощенная бесконечным песком и вызвавшая всего несколько вибраций. Не сработало. Нин покачал головой. «Я не могу разделить его. Я даже не был близок к этому. Хозяин, хозяин, привет, хозяин». Появилось шесть восхитительных детей. Один четкий голос раздавался за другим. Все они смотрели на Нина широко распахнутыми глазами. «Почему вы, шестеро, появились?» — усмехнулся Нин. «Эти шестеро были духами северных радужных мечей. Они были кровавым оружием, поэтому они были связаны с духом и сущностью Нина. Нин почти считал себя их отцом. Хозяин, золотой песок», — поспешно заговорил первый северный радужный меч, «босс радужный», — указав на потоки золотого песка. «Этот золотой песок очень важен для нас. Мы это чувствуем. Ты можешь отдать его нам? Очень важен для вас?» Нин все понял. Кровавое оружие должно было расти, но обычные материалы были бесполезны для него. Очевидно, золотой песок привлек интерес мечей. «Да», — одновременно кивнули шесть мечей. Лорд секты, находящийся поблизости, наблюдал, улыбаясь. «У тебя даже есть 6 кровавых мечей, неплохо, черный север». Сейчас Нину некогда было отшучиваться. Он сказал 6 детям: «Но мне нечем собрать или добыть золотой песок. Учитель, просто предоставь это нам. Просто вставь нас в него, и мы его впитаем». 6 детей продолжали смотреть на Нина. Глава 30. Растущие северные радужные мечи. Цзинин был в восторге, услышав это. Он взмахнул рукой, и все 6 черных мечей вылетели из ножен на его спине и полетели в море текущего песка. Свист, свист, свист, свист, свист, свист. Они все погрузились глубоко в песок. Ха-ха, вот так, о, это здорово, мм. 6 детей взволнованно закричали, когда полетели обратно в свои мечи. 6 северных радужных мечей начали светиться золотым светом, а песок вокруг них начал терять блеск. Он быстро менялся, став серовато-белым. Затем он полностью исчез без следа. В будущем, если вы столкнетесь с чем-нибудь, что вам приглянется, просто сообщите мне, мысленно отправил Нин своим 6 духом меча. Мы не знаем, что нам может понравиться. Мы только с близкого расстояния можем это почувствовать. Да, хозяин, если в будущем ты найдешь что-нибудь мощное, сначала дай нам это опробовать, и мы получим хорошее представление об этом, ответили духи хором. Нин рассмеялся, наблюдая, как 6 северных радужных мечей яростно поглощают сущность золотого песка вокруг себя. Большое количество золотого песка быстро превратилось в белую пыль, а затем исчезло. В мгновение ока больше половины золотого песка в 30-метровой области полностью исчезло. Лорд секты позавидовал, увидев это. Он поспешно поднял свой длинный посох, затем погрузил его в золотой песок. Ух! Лорд секты покачал головой, убрав свой длинный посох. Он взглянул на Нина. Поздравляю, Черный Север. Кажется, твое кровавое оружие способно быстро поглощать золотой песок. Почему мое собственное кровавое оружие не может его использовать? Наверное, песок не для него, рассмеялся Нин. Бесконечные территории были наполнены бесчисленными чудесными вещами, но лишь некоторые из них были пригодны для каждого человека. 6 северных радужных мечей Нина были лично изготовлены императором Пламенным, поскольку, чтобы соответствовать собственному дару Нина, нужно было совершенство. Они были почти безупречными и, следовательно, очень разборчивыми. До этого они не проявили никакого интереса к чему-либо, с чем сталкивался Нин. Вжух, целые поля золотого песка побледнели, а затем исчезли. Этот золотой песок можно считать видом сокровищ, однако собрать его совсем непросто. Лорд секты тоже с трудом собирал золотой песок по 2 крупинки за раз. Спустя пару часов ему удалось собрать примерно горсть песка. К тому времени, когда он повернулся, чтобы посмотреть на Нина, он понял, что практически весь золотой песок вокруг них был высосан мечами. Он ничего не мог поделать. Он покачал головой и вздохнул. По сравнению с тем, насколько быстро твое кровавое оружие собирает песок, я двигаюсь со скоростью улитки. Но я все равно буду продолжать собирать его. Потом я узнаю, что это за сокровище. Нин улыбался, его настроение было превосходным. Он чувствовал, как 6 его северных радужных мечей медленно растут в своей силе, поскольку они начали трансформироваться и развиваться. Изначально они были черного цвета, но теперь они начали окрашиваться золотым, поскольку их бездонная тьма теперь наполнялась слабым золотым светом. Они стали выглядеть, как темное золото. 4 часа, 12 часов, день, 2 дня, месяц, 2 месяца. 6 северных радужных мечей оставались погруженными в золотой песок, который сочился из разрушенной планеты. Мечи яростно впитывали сущность песка. Мало того, что они менялись в цвете, они даже меняли в форме. Они были теперь еще более тонкими, чем раньше, но их кончики и края были намного резче. Просто глядя на них, можно было почувствовать их ужасающую ауру силы. Вначале Нин и лорд секты были довольно спокойными, но со временем оба они все больше удивлялись. По мере того, как мечи впитывали золотой песок и развивались, скорость, с которой они впитывали песок, также резко увеличивалась. Грохот. Все море золотого песка загрохотало и закачалось, потому что стал исчезать песок из самых потаенных глубин. В результате волны беспрестанно катались по морю и текли в сторону 6 северных радужных мечей, которые были вставлены в центр ядра разрушенной планеты. Твое кровавое оружие же не собираются высосать весь золотой песок ядра этой планеты. К такому сильному ядру планеты, находящемуся в идеальном состоянии, ни один из нас даже не посмел бы приблизиться. Если твое оружие каким-то образом поглотит всю эту силу, насколько сильным оно будет?» Лорд секты в изумлении глазел на него. «Следует учитывать, что внешний слой золотого песка с площади в сотни миллионов километров уже полностью исчез. Мечи теперь в основном тянули песок из глубин моря. Чем мощнее, тем лучше». Нин улыбнулся. «Это родовое место для вас, древних культиваторов. Я полагаю, для меня здесь не будет никаких наследий. Мне нужно получить здесь хотя бы то, что я сам могу добыть». Северные радужные мечи уже полностью изменились. Теперь они были очень тонкие, полностью золотые, они светились слоем света. Если бы другие культиваторы увидели эти новые северные радужные мечи, они никогда бы не поверили, что это те же мечи, что и были у Нина. Нин продолжал наблюдать с нетерпением. Ядро планеты было поистине бесценным сокровищем. Скорее всего, его значение было сопоставимо с этой горой темного космического камня в альтернативной вселенной. Его мечи уже поглотили столько драгоценного золотого песка, что они претерпели фундаментальную трансформацию. Бум, бум, бум. Последовала серия ударов, после чего шесть северных радужных мечей взметнулись в небо и полетели в сторону Нина. «Хозяин, я все, я не могу больше съесть ни кусочка». Чудесно пообедали. Шестеро детей снова появились на лезвиях северных радужных мечей, они были невероятно взволнованы. Одной мыслью Нин отправил все шесть мечей в свои ножны на спине. «Посмотри, посмотри туда», — лорд секты указал на ядро планеты. «Твои шесть мечей, должно быть, поглотили примерно 20-30% золотого песка. Я полагаю, что у них есть шанс стать сокровищами вселенной». Нин взмахнул рукой, вытащив один из северных радужных мечей. «Дай-ка я сначала проверю его». Нин чувствовал, как комфортно ему держать в руках этот северный радужный меч. Все его тело засветилось золотым светом. Свист, свист. Нин принялся демонстрировать свои искусства меча. Он начал с оборонительных искусств меча, потому что, судя по тому, насколько тонким и острым был меч, он был уверен, что его наступательные свойства будут усилены. Он хотел оставить это на сладкое, поэтому решил сначала проверить свои защитные искусства меча. Сделав это, Нин обрадовался, что его искусства меча стали еще более быстрыми и текучими, чем когда-либо прежде. Они также были значительно более мощными. Скорее всего, его защитное мастерство увеличилось на 50-60%. Да, омега меча, разрушитель небес. Нин развил яростную атаку. Бум. Поток света меча, видимый невооруженным глазом, вылетел из кончика меча, пробившись сквозь радужный свет на несколько километров, прежде чем, наконец, рассеяться. Он просто вдвое сильнее, чем раньше. Нин слегка покачал головой. Он явно мечтал о большем. Да, омега меча, бестеневая. Нин теперь решил проверить бестеневую. Мгновенно радость появилась на лице Нина. Новый северный радужный меч идеально подходил для бестеневой. Он стал быстрее, резче, эфемернее. Он стал менее предсказуем. Он в 4 раза сильнее, чем раньше, прикинул Нин. Да, омега меча, капля крови. Нин совершил, казалось, случайный удар, но в последний момент удара свет меча слегка скрутился. Он разрушил местную силу ауры Дао, образованную основными сущностями вселенной, которые создали все пространство вокруг. «Что, лорд секты был в шоке? Ты твой меч действительно переместил пространство?» «Да, он действительно его переместил». Взгляд Нина был радостным. Техника, которую император Зеркальный Снег освоил и использовал, чтобы получить вечность, была основана на искусстве меча, которая сломала рамки пространства и времени. Это позволило ему проникать сквозь его врагов даже через бесчисленные километры. Ни пространство, ни время не могли сдержать его искусство меча, его противники гибли прежде, чем успевали отреагировать. Сила этой атаки была просто невероятной. Чтобы преодолеть рамки времени, нужно было быть невероятно быстрым. Как только император Зеркальный Снег наносил удар, его меч убивал противника. Не было времени на реакцию, поскольку атака была мгновенной. Вот почему умение преодолеть время было таким ужасающим умением. Возможность преодолеть пространство означала, что расстояние больше не являлось препятствием. Император Зеркальный Снег был способен использовать свой меч, чтобы убить врага, который находился даже на другой территории. Преодолеть пространство было сравнительно легче. Преодолеть время было крайне сложно. Нин изначально думал, что, когда он станет Дао-лордом третьей ступени, его искусство меча сумеют преодолеть пространство. Кто бы мог подумать, что он сможет сделать это на втором этапе. Когда он серьезно вник в процесс, все стало понятно. Сущность, которую впитали северные радужные мечи, заострила их внимание на одной области, в то время как ранее они были более сбалансированными. Теперь они были намного острее и, следовательно, лучше приспособленными к позиции капля крови. В бестеневой позиции улучшение было меньшим, в то время как позиция разрушитель небес почти не претерпела никаких изменений. Что касается его оборонительных искусств меча, они были улучшены меньше других. Теперь, когда его мечи больше подходили для позиции капля крови, Нин улучшил и цель капли крови. Цель капли крови была весьма разрушительной и поэтому приспособленной для разрывания оков пространства и времени. Она, естественно, стала первой техникой, которую он мог использовать для преодоления пространства. Теперь, когда ты преодолел пространство, стандартные ограничения больше не будут на тебя влиять. Даже если Вечный Император захочет убить тебя, ты сможешь легко пробить пространство, а затем бежать через этот туннель. Только у Вечного Императора, который невероятно квалифицирован в дао пространства, будет шанс схватить тебя. Подавляющее большинство при этом будет беспомощны. Лорд секты взглянул на Нина, затем вздохнул. Черный Север, с этого дня, у тебя есть реальная спасительная соломина, которую вы можешь достать, когда захочешь. Очень немногие люди теперь смогут убить тебя. Ты преодолел границы пространства, должен признаться, я действительно завидую тебе сейчас. Том 30, глава 31. Древний предок Цзи Нин рассмеялся. Когда он был в городе Небесный лес и встретил Дао Лорда Кунсаня, последний закрыл этот район формацией, что сделало невозможным бегство Нина. Его единственным вариантом было использовать свое судно, чтобы летать на нем внутри формации. Но сейчас его искусство меча преодолели пространство и могли насильственно создать пространственные туннели. Это позволяло ему бежать. Только тот, кто достиг чрезвычайно высокого уровня в Дао пространства, смог бы ограничить движение Нина. Подавляющее большинство Вечных Императоров не смогли бы встать на пути Нина. Это был самый лучший способ сохранения жизни из всех, что у него были. Кунсань мог трансформироваться во тьму, такая форма была практически неубиваемой. Это был его собственный способ сохранения жизни, который гарантировал, что даже такие, как Дворцовый Лорд Звезда Рассвета, не смогут ничего с ним сделать. Цзи Нин мог использовать свои мечи, чтобы преодолеть пространство, сделав так, чтобы размерные кандалы не могли связать его. Он также мог прорваться сквозь пространство и сбежать в любой момент. Это был способ сохранения жизни, который был очень похожим на способ Кунсаня. Было очень мало фигур, даже среди исключительно мощных дао-лордов второй ступени, таких как Нин и Кунсань, у которых были такие невероятные способы сохранения жизни. У лорда секты, к примеру, не было такой техники. Тем не менее, самые высшие из дао-лордов, такие как Звезда Рассвета или Небесный Топор, которые стояли на самой вершине власти, имели дао невероятной силы. У них были способности к сохранению жизни, похожие на способность пространственного перемещения. Вот почему их в принципе было чрезвычайно трудно убить. Однако гегемон, вероятно, мог уничтожить их одной левой. Возможно, некоторые из причудливо сильных древних фигур, таких как лорды восьми священных городов, уступающие по силе только гегемонам и которых гегемоны не могли убить, могли бы убить верховных дао-лордов. Эти фигуры были намного мощнее, чем даже император Зеркальный Снег. Тем не менее, гегемоны и близкие к гегемонам были невероятно редкими и возвышенными фигурами. Три гегемона королевства Яркий Берег, особые формы жизни, блуждающие и древние культиваторы. Они устанавливали правила и утверждали суверенитет всей своей расы. Что касается близких к гегемонам, они были одними из самых влиятельных фигур, которых имела каждая раса или организация, пока Нин не был на таком уровне, чтобы ввязываться в драки с ними.